Печать и общественность изголодались по чему-либо из ряда вон выходящему. Акционерное общество Stasis Incorporated давно уже не производило подобной сенсации. Какой-нибудь новый камень или ископаемая рыба уже никого не волновали, а это было как раз то, что требовалось. Человек, живший уже в историческую эпоху, взрослый индивид, говорящий на понятном и теперь языке, тот, кто поможет ученым воссоздать неведомую поныне страницу истории. Решительный час приближался, и на сей раз уже не только трое на балконе должны были стать свидетелями столь важного события. Теперь весь мир превращался в гигантскую аудиторию, а техническому персоналу Стасиса предстояло играть свою роль на глазах у всего человечества. Среди чувств, кипевших в душе мисс Фэллоуз, отсутствовало лишь одно. Она отнюдь не была взахлебе от радостного ожидания. Когда Джерри, как обычно, пришел играть с Тимми, она едва узнала его. Секретарша, которая привела его, небрежно кивнув, мисс Фэллоуз поспешила удалиться. Она торопилась занять хорошее место, откуда ей удастся без помех следить за воплощением в жизнь проекта «Средневековье». Мисс Фэллоуз с горечью подумала, что если бы, наконец, пришла эта глупая девчонка, и она уже могла бы быть там, причем у нее была более веская, чем простое любопытство, причина присутствовать при эксперименте. «Мисс Фэллоуз», — смущенно произнес Джерри, неуверенно бочком, приближаясь к ней и доставая из кармана какой-то обрывок газеты. «Да-да? Что это там у тебя, Джерри?» «Фотографии Тимми». Мисс Фэллоуз внимательно посмотрела на ребенка и затем быстро выхватила из его рук клочок газеты. Всеобщее возбуждение, вызванное проектом «Средневековье», возродило в печати некоторый интерес к Тимми. Джерри внимательно следил за выражением ее лица. «Тут говорится, что Тимми — мальчик-обезьяна. Что это значит, мисс Фэллоуз?» Мисс Фэллоуз схватила мальчишку за руку, с трудом подавив желание как следует встряхнуть его. «Никогда не говори этого, Джерри. Никогда, ты понимаешь? Это гадкое слово, и ты не должен употреблять его». Перепуганный Джерри отчаянно старался освободиться от ее руки. Мисс Фэллоуз с яростью разорвала бумагу. «А теперь иди в дом и играй с Тимми. Он покажет тебе свою новую книжку». Наконец появилась та девушка. Мисс Фэллоуз никогда раньше не видела ее. Дело в том, что никто из служащих Стасиса, иногда замещавших ее, когда ей необходимо было отлучаться по делам, сейчас, в связи с приближением осуществления проекта «Средневековье», не мог помочь. Однако секретарша Хоскинса обещала найти какую-нибудь девушку, которая побудет с детьми. «Вы и есть девушка, которую прикрепили к первой секции Стасиса?» Стараясь сдержать дрожь в голосе, спросила мисс Фэллоуз. «Да, это я. Меня зовут Мэнди Террис. А вы мисс Фэллоуз, да? Совершенно верно. Простите, что я немного опоздала. Везде такая суматоха? Я знаю. Итак, я хочу, чтобы вы ведь будете смотреть, правда?» Перебила ее Мэнди. На хорошеньком, тонком, но каком-то пустом личике отразилась жгучая зависть. «Это не имеет значения. Я хочу, чтобы вы вошли в дом и познакомились с Тимми и Джерри. Они будут играть часа два и не причинят вам никакого беспокойства. Им оставлено молоко, у них много игрушек. Будет даже лучше, если вы по возможности предоставите их самим себе. А теперь я покажу вам, где что находится, и это Тимми, Тимми-ребенок, который живет в Стасисе», резко перебила ее мисс Фэллоуз. «Я хотел сказать, что Тимми — это тот, кому нельзя выходить из дома, не так ли?» «Да. А теперь зайдите в помещение, у нас мало времени». И когда ей, наконец, удалось уйти, за ее спиной раздался пронзительный голос Мэнди Террис. «Надеюсь, вам достанется хорошее местечко, и, ей-богу, мне так хочется, чтобы опыт удался». Неуверенная в том, что если она попытается ответить Мэнди, ей удастся сохранить самообладание, мисс Фэллоуз, даже не оглянувшись, поспешила поскорее уйти. Из-за того, что она задержалась,